Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие равноапостольной Ольги, великой княгини российской. Блаженная княгиня Ольга явилась на Руси в конце темной ночи идолослужения, как заря перед наступлением светлого дня христианской веры. Ольга происходила из знаменитого рода. Она была правнучка Гостомысла, того славного мужа, что начальствовал в Великом Новгороде, пока по его же совету не был призван от варягов на княжение русское Рюрик с братьями. Родиной Ольги была Весь Выбудская, находящаяся близ тех мест, где сейчас город Псков, тогда еще не существовавший. Родители блаженной Ольги сумели внушить своей дочери те правила честной и разумной жизни, которой сами держались, несмотря на свое идолопоклонство. Ольга отличалась целомудрием и светлым умом еще до своего обращения ко Христу. Рюрик, умирая, оставил после себя сына своего Игоря еще малолетним отроком. Поэтому как Игоря, так и самое княжение Рюрик поручил попечению родственника своего Олега. Последний, собрав значительное войско и имея при себе малолетнего наследника княжения Игоря, отправился к Киеву. Убив здесь Аскольда и Дира, Олег подчинил себе Киев, и стал он единовластителем варяго-русских владений, сохраняя княжение для племянника своего Игоря. Князь же Игорь, достигнув юношеского возраста, занимался охотой. Выслеживая зверя около помянутой Веси Выбудской, он увидел на другой стороне реки место, удобное для лова, но не мог туда попасть за неимением лодки. Спустя немного времени Игорь заметил какого-то юношу, плывшего в лодке. Призвав его к берегу, он велел перевести себя на ту сторону реки. Когда они плыли, Игорь увидел, что гребец не юноша, а девица. То и была блаженная Ольга, выделявшаяся своей красотой. Красота Ольги уязвила сердце Игоря. Он начал прельщать ее словами, покушаясь на ее девическую чистоту. Она же, пресекая его непристойные речи, сказала: «Зачем напрасно позоришь себя, о князь, склоняя меня на срам? Не обольщайся, видя меня, молодую девушку, совсем одну, и не надейся, не возьмешь меня силой. Если ты станешь рабом постыдных побуждений, как же сможешь ты другим запрещать неправедные поступки и праведно управлять державой своей? Знай, что если ты не перестанешь соблазняться моей беззащитностью, то глубина реки поглотит меня, и я избегну позора, а ты не впадешь в соблазн из-за меня». Сильные и строгие слова, обращенные блаженной Ольгой к Игорю, образумили последнего, пробудив в нем чувство стыда. Он молчал, не находя слов для ответа. Так они переплыли реку, а потом расстались. И удивился князь столь выдающемуся разуму и целомудрию юной девицы. Действительно, подобный поступок блаженной Ольги достоин удивления. Не зная еще истинного Бога и его заповедей, она обнаружила такой подвиг в защите целомудрия. Спустя некоторое время после описанного, князь Игорь вместе с родственником своим Олегом отправился в Киев с намерением там утвердить престол княжений, что и было исполнено. Они сели на княжение в Киеве А в Великом Новгороде, как и в прочих подчинившихся им городах русской земли, посадили своих наместников. А когда пришло время молодому князю жениться, выбрали многих красивых девиц, чтобы среди них найти достойную княжеского чертога. Но ни одна из них не полюбилась князю. Вспомнив целомудренную и прекрасную Ольгу, Игорь тотчас послал за ней родственника своего Олега. Княжеская избранница была с великой честью привезена в Киев. Здесь князь Игорь вступил с ней в брак. Вскоре умер Олег, родственник и опекун Игоря, и Игорь стал править безраздельно. В начале своего самостоятельного княжения князь вел упорные войны с окрестными народами. Он ходил даже на Царьград. Захватив многие страны греческой земли, он возвратился из этого похода с добычей и славой. Остальные годы своей жизни он проводил в тишине, имея мир с пограничными землями. В это время блаженная Ольга родила Игорю сына Святослава, впоследствии отца Владимира Крестителя. Игорь правил на великокняжеском престоле в Киеве с благополучием. Богатство стекалось к нему в изобилии из многих мест, ибо и дальние страны присылали ему многие дары или дани. Но именно во время этого благополучия Игоря постигла смерть. Он был убит древлянами, которым приехал собирать дань. Древляне думали этим убийством не только избавиться от увеличения дани Киеву, но и усилить власть своего князя Мала. Они полагали, что княгиня и юный князь Святослав, оставшись без Игоря, растеряются, и Малу удастся взять Ольгу себе в жены. Посланники древлян на ладьях приплыли в Киев и передали Ольге предложение своего князя вместе с вестью о гибели ее мужа. Ольга, проявив немалую хитрость, сделала вид, что поддается их уговорам, а затем уничтожила все посольство и отправилась к древлянам с войском отомстить за князя Игоря. Хитростью Ольги и силой ее дружины древляне были покорены. Ольга управляла подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. Для последних она была страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая. Во всех делах управления она обнаруживала дальновидность и мудрость. При этом Ольга, милосердная по душе, была щедра к нищим, убогим и малоимущим. До ее сердца скоро доходили справедливые просьбы, и она быстро их исполняла. Все дела ее, несмотря на ее пребывание в язычестве, были угодны Богу, как достойные благодати христианской. Со всем этим Ольга соединяла воздержанную и целомудренную жизнь. Она не хотела выходить вторично замуж, но пребывала в чистом вдовстве, соблюдая сыну своему его княжескую власть. Когда же он возмужал, она передала ему все дела правления. Наступило время благоприятное, в которое Господь восхотел славян, ослепленных неверием, просветить светом святой веры и привести в познание истины и наставить на путь спасения. Начало этого просвещения Господь благоизволил явить через блаженную Ольгу. Ибо, как прежде проповедниками своего воскресения он сделал жен мироносец, как крест свой честный на котором распялся, даровал найти царице Елене, так и потом, в земле русской, изволил насадить веру святую княгиней Ольгой. Господь избрал ее для прославления имени своего, да пронесет она его в земле русской. Он возжег в сердце ее зарю невидимой благодати своей, отверз ее умные очи к познанию истинного Бога, которого она еще не знала. Как купец ищет многоценный жемчуг, так Ольга от всей души искала правого богопочитания и нашла его следующим образом. По смотрению Божию она услышала от некоторых людей, что один есть Бог истинный, Творец неба и земли и всего создания, в которого и веруют греки. Кроме же Его нет иного Бога. Стремясь к истинному богопознанию и от природы не будучи ленивой, Ольга захотела сама сходить к грекам, чтобы своими глазами посмотреть на службу христианскую и вполне убедиться в их учении об истинном Боге. Взяв с собою особо знатных мужей, она отправилась с большим имением к Царьграду водным путем. Здесь ее приняли с великою честью царь и патриарх, которым Ольга вручила многие дары, достойные таких лиц. В Константинополе Ольга поучалась вере христианской, ежедневно, с усердием внимая словам Божиим и присматриваясь к великолепию богослужебного чина и к другим сторонам христианской жизни. Сердце ее разгорелось любовью к Богу, в которого она уверовала без сомнения. Поэтому Ольга выразила желание принять святое крещение. Царь же греческий, бывший в то время вдовым, хотел Ольгу сделать своей супругой. Царя привлекала красота ее лица, ее благоразумие, храбрость, слава, а также обширность русских стран. Император сказал Ольге: «О, княгиня, ты достойна того, чтобы быть христианской царицей и жить вместе с нами в этом стольном городе нашего царства». И начал император говорить Ольге о супружестве с ним. Она же показывала вид, что не отвергает предложение царя, но сначала просила о крещении, говоря: «Я пришла сюда ради святого крещения, а не ради брака. Когда же я буду крещена, тогда, возможно, речь и о супружестве. Ибо зачем некрещенной жене сочетаться с христианским мужем?» Царь начал торопить с крещением. Патриарх, наставив достаточно Ольгу в истинах святой веры, огласил ее таким образом, как крещению. И когда была уже приготовлена купель для крещения, Ольга начала просить, чтобы сам царь был восприемником ее от купели. «Я, — говорила она, — не буду креститься, если сам царь не будет мне крестным отцом. Я уйду отсюда без крещения. Вы же воздадите Богу ответ о моей душе». Царь согласился на ее желание, и крещена была Ольга патриархом. Царь же стал отцом ее, восприяв ее от святой купели. Ольга наречена была Еленой в честь первой христианской царицы, матери Константина Великого. По крещении патриарх за литургией причастил Ольгу божественных тайн пречистого тела и крови Христовых и благословил ее со словами: «Благословенна ты среди жен русских, ибо ты, оставив тьму, взыскала истинного света. Возненавидев идольское многобожие, ты возлюбила единого, истинного Бога. Ты избежала вечной смерти, обручившись жизни бессмертной. Отселе тебя будут ублажать сыны российской земли. Так благословил ее патриарх. Из людей, пришедших с Ольгой, многие также крестились, и была радость в Царьграде по случаю крещения княгини Ольги. Царь же устроил в тот день великий пир, и все веселились, славя Христа Бога. Затем царь снова начал речь о браке с Ольгой, нареченной во святом крещении Еленой. Но блаженная княгиня отвечала ему на это: «Как ты можешь меня, свою крестную дочь, взять себе женой? Перехитрила ты меня, Ольга», — воскликнул царь. «Я и прежде говорила тебе, — возразила блаженная Ольга, — что пришла сюда не той целью, чтобы царствовать с тобой. Мне с моим сыном довольны власти и в русской земле. Я пришла уневеститься бессмертному царю, Христу Богу, которого я возлюбила всей душой, желая сподобиться его вечного царства». Тогда царь, оставив свое невыполнимое намерение, щедро одарил русскую княгиню и отпустил ее с миром. Оставляя Царьград, Ольга пошла к патриарху и приняла от него благословение и подробное наставление о христианской жизни. Затем Ольга получила от патриарха честный крест, святые иконы и книги и прочие потребные для богослужения вещи. А также патриарх отправил с ней в русскую землю пресвитеров и клириков. И удалилась блаженная Ольга из Константинополя к себе домой с великой радостью. Возвратясь в Киев, новая Елена, княгиня Ольга, начала просвещать свой народ светом Христовой веры. Она создала первую церковь во имя святителя Николая на Аскольдовой могиле и многих от киевлян обратила ко Христу Спасителю. Но сына своего Святослава она никак не могла привести в истинный разум, к познанию Бога. Он всю жизнь свою проводил среди своих воинов, в ратных походах, и матери своей говорил: «Если я приму христианскую веру и крещусь, то моя дружина будет смеяться над тем». Святослав, сам не хотевший и слышать о святой вере, не препятствовал другим принимать ее. Святая Ольга посетила Великий Новгород и другие города, всюду, где только можно было, приводя людей ко Христу. На месте идолов она поставила честные кресты, от которых для уверения язычников происходили многие знамения и чудеса. Придя на родину, в Выбудскую весь, блаженная Ольга простерла и здесь слово проповеди христианской к близким ей людям. Во время пребывания в этой стране она достигла берега реки Великой, текущей с юга на север, и остановилась против того места, где в реку Великую впадает река Пскова, текущая с востока. На этих местах рос большой дремучий лес. Святая Ольга увидела на этом месте чудесное знамение, указывающее на просвещение страны ее Господом. Блаженная княгиня обрадовалась, возблагодарив Бога, воздвигла на этом месте честный крест. Позже, вблизи креста, на ее средства был выстроен и украшен храм. И на этом знаменательном месте по воле святой Ольги основался город Псков. Пребывая в Киеве, блаженная Ольга учила своих внуков, детей Святослава, христианской вере, насколько последняя была доступна их детскому пониманию. Но она не решалась крестить их, опасаясь какой-либо неприятности для христиан со стороны сына, и положилась на волю Господню. Когда святая мать подвязалась для лучшего счастья своей отчизны, сын ее Святослав, рыская за чужими землями, едва не потерял своей. Он пошел на Болгар и, захватив много городов, особенно понравился князю Переяславец на Дунае, где он и начал жить. А тем временем печенеги неожиданно вторглись в пределы киевские, обступили Киев и начали осаду. Святая Ольга с внуками затворилась в городе, которого печенеги не могли взять. Господь, хранивший верную рабу свою, защитил и город по ее молитвам. Весть о нашествии на Киев достигла, наконец, Святослава. Он успел с войском своим прийти к русской столице и прогнать печенегов. Войдя в Киев, он приветствовал свою мать, уже тяжело больную, и снова хотел оставить ее, чтобы идти в землю болгар. Блаженная же Ольга со скорбью сказала ему: «Не уходи никуда, пока я не приставлюсь. Потом погреби меня и иди, куда хочешь». Святая завещала не совершать над нею тризны и не насыпать кургана языческого, но похоронить ее по-христиански и послать в Царьград патриарху золото на поминовение ее души. При жизни своей святая княгиня не раз пророчески предсказывала, что Бог просветит людей земли русской, что многие из них будут великие святые, а вся страна русская станет страной христианской. И перед кончиной своей молилась Ольга о исполнении этого. По истечении 3 дней блаженная Ольга впала в крайнее изнеможение. Она причастилась божественных тайн пречистого тела и животворящей крови Христа Спаса нашего. Все время она пребывала в усердной молитве к Богу и к пречистой Богородице. И еще молитва была на устах ее, когда честная душа ее разрешилась от тела, и как праведная была принята руками Божиими. Так равноапостольная княгиня переселилась от земных к небесным и сподобилась войти в чертог бессмертного царя Христа Бога нашего. Это было в июле месяце 969 года. Молитвами равноапостольной княгини Ольги: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».